Итак, это все же произошло. Все-таки еще надеялись, что катастрофу можно было предотвратить. Теперь все чувствовали себя оглушенными. Для меня это сообщение было подобно телеграмме о смерти моего брата Александра. Мы восприняли этот неотвратимый факт, отказываясь ему верить, и были не в состоянии понять его значение в полной мере. Однако мы понимали, что сейчас, в данный момент, было совершено преступление, и что цена его будет высокой. На следующий день радио сообщило, что все польские воздушные силы были уничтожены немцами. В остальном мы не узнали ничего нового, кроме сообщения в письме мужа Ольги, что продвижение войск происходило сверх всякого ожидания быстро. В воскресенье 3 сентября в 11 часов утра Англия объявила Германии войну. Это был ужасный удар, так как каждый надеялся, что Великобритания все-таки не вступит в войну. Никто не мог подумать, что Гитлер воспользуется святыми для англичан выходными днями. Его молниеносные нападения на соседние государства происходили постоянно по пятницам, так как он рассчитывал на то, что английские политики проводили свои выходные дни за городом и теряли драгоценное время для принятия решений. Его знание британских привычек, очевидно, не выходило за рамки этого предположения. На следующий день английские самолеты были обнаружены над Голландией. Это были первые признаки недружелюбия на Западном фронте. Говорили, что самолеты были потеснены противовоздушной обороной. Во всяком случае, все еще не было объявления войны Франции, и итальянцы тоже держались тихо. По этой причине вновь вспыхнула слабая надежда. Может быть, переговоры продолжались за кулисами? Но в четверг, 5 сентября, французы присоединились к англичанам. Спустя три дня после вторжения в Польшу немецкие войска стояли уже у Варшавы. В воскресенье, 17 сентября, советы перешли восточную польскую границу. Они не спеша подождали, пока немцы сделают за них грязную работу. Немецкое радио оправдывало их вторжение как необходимость защиты Западной Белоруссии. Этот бедный народ оказался теперь в огромных клещах между нацистами и коммунистами. В тот день, когда началась война, из Афин позвонил Манфред Шрёдер. Он попросил Лори приезжать к нему немедленно, чтобы они сразу же поженились. Ольга разразилась слезами, так как не могла решиться поехать вместе с дочерью. Лори же, напротив, была счастлива уехать и очень взволнована предстоящим замужеством. Немецкий посол в Афинах принц Эрбах и его жена венгерка были милыми людьми и уверяли Ольгу, что они будут опекать ее дочь. Так как Лори собиралась выйти замуж за дипломата, она должна была доказать свое арийское происхождение, свою родословную и представить еще бог знает какие документы. Когда все уже было готово, ей сказали, что согласно новому предписанию она должна затребовать специальную выездную визу, чтобы иметь право покинуть Германию, а местный бургомистр такой визы дать ей не мог. Когда она позвонила в Берлин, то узнала, что эту печать могут поставить в Вене при пересадке. Наконец Лори покинула нас 12 сентября в 6 часов утра. Прощание полное слез, но она была счастлива своей будущей новой жизнью и выглядела сияющей. В России в 1918 году картины, драгоценности и прочее сдавались в банковские сейфы для сохранности, где позднее легко были конфискованы обанкротившимся коммунистическим правительством. Поэтому мы дали Ольге совет забрать свои драгоценности из берлинского банка и хранить их лучше у себя. Я предложила ей съездить за ними. Этой поездке суждено было стать первой из моих многих трудных и полных приключений поездок военного времени. Во время долгого путешествия в столицу поезд много раз останавливался, чтобы освободить путь для длинных грузовых составов, которые были нагружены разбитыми грузовиками и раздавленными, как тонкая фольга, танками. Первые отбросы военного вторжения. Над крупными городами, такими как Бреслау и Франкфурт на Одере, кружились самолеты. На вокзалах толпились военные и водители поездов в красных фуражках и красивых новых голубых мундирах с красными обшлагами. Они ждали отправки в Польшу, где их должны были по отдельности распределить по вокзалам, чтобы там внедрить совершенный порядок Рейха. Наконец мы прибыли в Берлин. Уже чувствовала, что настроение в городе изменилось с тех пор, как я уехала отсюда несколько недель назад. Зенитки были установлены на многих общественных зданиях и фабриках. Казалось, над городом опустилась серая пелена. Кроме официальных средств транспорта, военных машин и звенящих, скрипящих, грохочущих трамваев, движения было мало. Люди спешили по улицам, таща бесформенные тюки багажа. Я остановилась в квартире Ольги, но так как окна в ней еще не были затемнены, мне пришлось, не пользуясь светом, бродить по неосвещенным помещениям. В утешение мне, впрочем, здесь было нечто из области роскоши. Вода в ванной была горячая, как кипяток.